Глава 13. Светлая. Зачастую слово «аутист» ассоциируется с образом ребенка, чаще мальчика, который не разговаривает и проводит все время, смотря в одну точку и раскачиваясь из стороны в сторону. В реальности многие люди, независимо от возраста и гендера, имеют расстройство аутического спектра. Они ходят на работу, имеют семьи и ведут достаточно активную социальную жизнь. Я живу с синдромом Аспергера. Анастасия Андреева, 31 марта 2017 года, The Village. Днем с понедельника по пятницу я работаю, а вечерами живу у себя, причем совершенно одна, потому что Адити уехала в Мексику с не очень перспективным, но довольно щедрым с ее слов ухажером. Одиночество всегда самое комфортное из всех форм моего существования. Но не в этот раз. Мне плохо. Мне очень плохо. Наверное, именно так люди переживают абстинентный синдром, наркотическую ломку. В то мгновение, когда без 15:07 в пятницу голубой Бьюик паркуется на служебном слоте нашей клиники, нечто в моей груди выстреливает с такой силой, что я машинально прижимаю ладонь к сердцу. Интересно, как люди ощущают инфаркт? Как будущий врач не могу не отметить, что румянец на моих щеках не характерен для пациентов, переносящих сердечный приступ. На этот раз я подхожу к нему сама. Он улыбается. «Привет». «Привет». «И все-таки ты очень красивая, когда улыбаешься». После немногословного, но уютного ужина вместе он спрашивает: «Останешься сегодня у меня?» И я, конечно, соглашаюсь. Ближе к сумеркам жители муравейника в Китсилана облачаются в спортивные майки и шорты, я остаюсь в чем была. «По вечерам мы ходим размяться на спортивную площадку возле соседней Elementary School», объявляют мне. «Баскетбол, волейбол, футбол». «Бейсбол», продолжаю. «Нет, для бейсбола нам не хватает снаряжения», посмеивается Олсен. На площадке взмыленные парни терзают баскетбольное кольцо. Марина, Дженна и я бегаем по кругу на бейсбольном поле. Девушки обсуждают массу вещей, в которых я ровным счетом ничего не смыслю. И единственное, что мне удается выяснить, это род занятий обеих. Дженна – художница, Марина – тоже. Что может связывать двух художниц и одного будущего педиатра между собой? Кай, Лейф и Олсен – уже закончившие учебу программисты. Что может связывать одного программиста и одного врача? «Эй, Розарий!» Внезапно окликает нас Кай. «Как насчет того, чтобы сыграть в прятки?» «Мы только за!» Визжит Марина. «Я в деле!» Хохоча объявляет Дженна. «Ну, прятаться тут действительно есть где. Обширная сложная структура зданий школы, хозяйственные постройки, игровые и спортивные площадки, кусты опять же». «Сыграем?» Вглядываются в меня сощуренные зеленые глаза. «Почему нет?» Пожимаю плечами, но, честное слово, нет во мне энтузиазма заниматься подобной ерундой. А зря. В школе меня не принимали в коллективные игры. Если только в самой-самой начальной, когда моя непохожесть не так сильно бросалась в глаза. И вот в возрасте 22 лет мне выпадает шанс узнать, что же такое азарт и связанная с ним возбужденность. Мы играем раундами на время, разделившись на мужскую и женскую команды. Первый раунд девочки проигрывают, несмотря на определенно лучшие навыки в поиске потерянных вещей, а все потому, что Олсен забрался на дерево, и искать его там ни одной из нас не пришло в голову. Во всех остальных раундах парни нас находят, и мы их тоже. Но выиграть отчаянно хочется, да хотя бы сравнять счет. Поэтому мой мозг одержимо перебирает идеи и их комбинации, в то время как Марина и Дженна хохочут, легко позволяя себя обнаружить. В последнем заходе моя методика непрерывного движения вокруг здания отопительного корпуса отлично срабатывает. Но отведенного ребятам времени на поиск еще предостаточно. И, скорее всего, они сообразят, как меня найти и отловить. И вдруг я вижу очень низкую деревянную дверь, ведущую в полуподвальное помещение. Она поддается моей ладони, и я быстро и без лишнего шума проскальзываю внутрь. Это очень маленькое помещение, совсем крохотное, предназначенное для хранения садового инвентаря и мешков с солью. «Вики!» Шепот. Мое сердце готово выпрыгнуть из груди, то ли от страха, то ли от неожиданности, то ли от разочарования. Неужели нашли? Как вычислили? Как просчитали? И почему шепотом? Я ошарашенно вглядываюсь в темноту и едва различаю знакомое лицо. «Что ты здесь делаешь?» Тоже шепчу. «Тебя жду». Ни единой секунды он не дает мне, чтобы хоть что-нибудь понять. Притягивает меня, обхватив затылок и поясницу ладонями, прижимается всем телом и губами к моим губам. Мир исчезает. Шума нет, стен нет, меня нет. Есть только нежность на моих губах, сладость размером с вселенную. Я не испытываю ни брезгливости, ни отвращения, напротив. Раскрываю рот шире, впуская его, и закрываю только глаза, чтобы они не мешали разливаться тяжелой горячей ртутью внизу моего живота, проникать в вены и артерии, в самые тонкие сосуды, доводя мои ткани до состояния невесомости. Внезапно и душераздирающе быстро он отрывается, смотрит на мое лицо, а я на его приоткрытые влажные губы. И в этот момент мне кажется, что смерть вполне возможна от неудовлетворенного желания целоваться. Мгновенная остановка сердца по причине преждевременно прерванного поцелуя. Поэтому я тянусь сама, провожу языком по его нижней губе, чтобы не умереть и чтобы узнать, какой он на вкус. Мне представлялась самая высокая гора и какое-нибудь розовое цветущее дерево над нашими головами. Разве не таким должен быть первый поцелуй? Кто бы мог подумать, что подходящим окажется вот такой чулан и момент, когда от страха и перевозбуждения у меня трясутся руки, когда вся я, натянутая до предела струна, готовая вот-вот лопнуть и оглушить мир своим звоном. Оказывается, поцелуй – это то, что он сейчас вытворяет. Если говорить об ощущениях, то... Только не останавливайся, Кай. Господи, кто? Кто это придумал? И как я жила раньше? Не знаю. Не останавливайся. Продолжай и дальше творить это губами на моей шее и даже груди. Мне плевать. Только не прекращай того, что делаешь, потому что это блаженство. Растущие по какой-то нелепой ошибке не из сердца или мозга, а из точки, расположенной между моих онемевших ног. Наверное, если бы в этот момент он хотел от меня чего-то большего, чем поцелуй, он бы это получил. Несомненно, получил бы. Потому что девичья память очень легко отшибается, как следует из моей тотальной прострации. Но в его планы это не входило. Я практически лежу в его руках, когда он, снова оторвавшись, говорит, что нам лучше остановиться. Что? Зачем? Почему? Как же так? Что угодно, только не останавливаться. Вопит все во мне, но сама я, к счастью, способна только произнести «Кай». Он улыбается всем, что у него есть, что пригодно для выражения самой искренней и самой полной улыбки на свете. «Это самый первый раз. Ты впервые произнесла мое имя». «Правда? Неужели ни разу до этого?» Отдышавшись, Кай снова прижимается губами, но на этот раз целомудренно. К моему лбу. Сердечный ритм у него ускорен, как у младенца. 140 ударов в минуту. Вдвое больше нормы для здорового взрослого человека, находящегося в состоянии покоя. Значит, он находится вне покоя. Я поднимаюсь, отстраняю его руки, поправляю одежду и волосы. Но все это суета, призванная скрыть мой интерес к его непокою. Да, я могу его видеть и даже в этой полутьме. И все потому, что ткань на его шортах слишком мягкая и слишком прилегающая к телу. Не знаю, почему, но именно в этот момент я впервые осознаю себя женщиной. Этот парень не впервые возбужден рядом со мной, но почему-то только теперь глубинный смысл его желания добрался до моего сознания. И я улыбаюсь, потому что быть желанной – это так жизнеутверждающе. Я поворачиваюсь, смотрю в его глаза и говорю ему мыслями, умоляя услышать. Что такое секс, я уже знаю. Что такое поцелуй тоже. Но мне бы очень хотелось еще узнать, что такое любовь. Покажи мне ее, а? Отломи кусочек пресловутой мужской нежности, бережности, заботливости. Полюби меня хоть немного. Он не отводит глаз. Смотрит и смотрит, не моргая. И даже в темноте, где огромные зрачки не дают увидеть радужку, я тону в изумрудной зелени. И она говорит мне, что он все слышал, что понял, и он это сделает.